цикла лекций и бесед о платонизме. И сегодня мы будем говорить о том, как понимает тело философия Платона, в первую очередь на основании диалога Тимей. В предыдущей лекции мы дали такой предварительный анализ этимологии основных понятий, с которыми мы сегодня столкнемся. И сейчас можно переходить к Платону, собственно. Прежде чем говорить о Тимее, следует вспомнить то, как Платон мыслит общую структуру метафизики. И вполне всего это представлено в диалоге «Парменид», где метафизическая топология выстраивается между единым, который предшествует бытию, и многим. То есть единое и многие, и многое образует два контура бытия. Единое – это контур того же самого, а многое – это контур другого. То есть многое – это отличное, это другое, это иное, нежели чем единое. Но интересно, что и единое, и многое в каком-то смысле являются категориями, выходящими за область бытия. Бытие располагается между единым и многим. Поэтому и единое в полном смысле слова в бытии не существует, а существует лишь как единое многое, вторая гипотеза диалога Парменид. И многое как таковое тоже не существует, потому что чистое множество невозможно. Это будет ничто без единого, потому что это полная противоположность единому. Поэтому и многое может существовать только в контексте с единым. Поэтому пять гипотез Парменида звучит так. Единое, которое не есть, еще не есть, но вызывает все сущее к бытию. Единое многое – это то единое, которое есть, но оно уже есть не полностью единое, а есть единое многое. Дальше единое и многое, и дальше многое и единое. Многое и единое. То есть мы смотрим на между единым и многим, и между единым многим и единым и многим различие в наличии союза, который разделяет единое и многое, кай. То есть единое многое без союза и кай, и единое и многое, хэн кай пала, а потом пала кай хэн. Это эти три гипотезы. Вторая гипотеза – единое и многое. Парменида третья – единое и многое. Четвертая – многое и единое. И пятая гипотеза – пала, многое. Так вот, хэн пала, хэн кай пала, пала кай хэн и пала. И эти три, вторая, третья, четвертая, три гипотезы, за исключением хэн и пала, промежуточные и смешанные гипотезы, они составляют сферу бытия. В бытие есть высшее – это хэн пала, и низшее – пала кай хэн. Но в любом случае ни чистого материи, ни чистого пала – это материя, ни чистого множества, ни чистого единства в бытии нет. И множество и единство находятся по ту сторону бытия. Одно по ту сторону как бы снизу, другое по ту сторону сверху. Соответственно, сфера бытия ограничивается второй и четвертой гипотезой. Хэн пала, хэн кай пала, пала кай хэн. Вот эти три гипотезы описывают структуру бытия. И, соответственно, здесь между хэн и пала в чистом виде не существует никакого сходства. Наоборот, это полное отличие, потому что хэн единое – это круг того же самого, а пала – это круг иного. Но в бытии ни того, ни другого нет. Нет ни единого, ни многого. Бытие всегда представляет собой форму смеси единого и многого. И в чистом виде это такая смесь, когда еще единое и многое не различены. А потом они различены. А потом они не только различены, но переставлены местами. Соответственно, все как бы эти три гипотезы создают три мира. Высший мир ума – хэн пала, второй мир души – хэн кай пала, и третий мир тел – пала кай хэн. И именно вот эта разница между миром души и миром тела в рамках Парменида объясняется как раз соотношением или порядком перечисления единого и многого, потому что в мире души вначале единое, а потом многое, а в мире тел вначале многое, а потом единое. То есть телесность – это некоторая форма максимально возможного множества внутри бытия. Вот тело и как раз и определяется в топологии Парменида тем, что это многое пала кайхен, многое и единое, многое в отношении к единому, которое, безусловно, признается. Поэтому это то многое, которое принадлежит бытию. Вот тело – это многое, которое есть, потому что многое, которого нет, чистое многое, которое уже никак не относится к единому. Пятая гипотеза в Парменеде, она уже принадлежит сфере небытия. Причем небытие многого и небытие единого полярно противоположны. В одном случае это предбытие, в другом случае это постбытие. Таким образом, мы набросали некоторую базовую топологию, об этом я много раз говорил. Давайте перейдем к Пармениду. Итак, к Тимею. От Парменида к Тимею. Итак, важным элементом является то, что мы сейчас заметили, что Тимей посвящен космосу, а Парменид посвящен метафизике, поэтому Тимей не говорит ни о том едином, которое предшествует бытию и космосу, ни о том многом, которое как бы ему наследует. То есть вот ни верхней ночи, ни нижней ночи, ни верхней тьме, ни нижней тьме Тимей внимания своего не уделяет и места не отводит, а говорит о остальных трех гипотезах, то есть о трех мирах, о мире ума или мире образцов Хэнпала, о мире феноменов или мире души Хэнкай Пала и о мире тел Пала Кай Хэн. Соответственно, все здесь уже вот это деление, в принципе, если говорить в терминах Парменида, то мы рассматриваем все двумя реальными границами бытия, являются сверху Хэн Пала, единое многое, а снизу Пала Кай Хэн, а промежутки Хэн Кай Пала. Вот эти две границы – это вторая и четвертая гипотеза. Дальше них сознание, вернее, описание структуры мира в Пармениде не доходит. Соответственно, в Тимее, дальше этих двух границ описание космологии, онтологии Тимея не выходит, а Парменида выходит, потому что там речь идет как раз о чистом Хэн и о чистой Пала, как метафизических действительностях, но не онтологических и не космологических. В Тимее же речь идет об онтологии и космологии. И вот в рамках этих границ между второй и четвертой включительно гипотезами Парменида Тимей и описывает структуру бытия. Он говорит так. Существует вечное и возникающее. Нечто вот есть вечное, говорит Платон, Тимей в Платоне, в диалоге Тимея у Платона. Есть нечто вечное, не имеющее есть вечное, не имеющее возникновение бытие, и это вечное, не имеющее возникновение бытие, это Хэнпала. И есть вечно возникающее, но никогда не сущее. Это тоже очень важно, что вечно возникающее и никогда не сущее – это две гипотезы Парменида, Хэн Кай Пала и Пала Кай Хэн, которые определяют феноменальный мир, мир феноменов. Мир феноменов. Поэтому есть вечное и есть возникающее. То, что вечно, оно вечно самотождественно, и это то же самое. И есть вечно возникающее, которое имеет другую форму вечного. Если вечное как таковое, оно вечно в своей неподвижности, то вечное возникающее, оно вечно в своем вечном возникновении. То есть то есть, то нет. И это вечно. В то время, когда с точки зрения высшей вечности, там есть все то, что есть, всегда есть, а в возникновении оно то есть, то нет, но это то есть, то нет длится тоже вечно. Соответственно, то, что постигается с помощью размышления и рассуждения, то есть с помощью логоса и нуса, то есть вечно тождественное бытие. Иными словами, то, что постигается путем ума и есть сам ум, и это хэнпала, если говорить о гипотезах Парменида, а то, что подвластно мнению докса и неразумному ощущению аэстесис, то возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле. Итак, выделяются две сферы в бытии. Сфера мысли, или это первая гипотеза, это нус, это первоначало, это мир идей и образцов. И дальше второй мир, который принадлежит сфере феноменологии и захватывает третью, четвертую гипотезу Парменида, где само осознание двигается, основывается на других принципах. Не на знании прямом, логонетическом знании схватывания идей, а на мнение докса, на неком неточном знании, знании, которое изменяется так же, как изменяется этот мир, и ощущение, ощущение как эстетическое восприятие. И он, Платон здесь говорит о логос, то есть нелогическое, эстетическое восприятие, это телесное, скажем так, ощущение, не телесное, но ближе уже к телу. Поэтому здесь очень интересно, что в сферу происходящего, а не вечно существующего, а вечно возникающего, вечно уничтожающегося, Платон уже в этом определении, в Тимее, отводит два качества. Как это воспринимается? Через мнение и неразумное ощущение. Мнение – это докса, и это форма мышления. Только не мышление о началах, не подлинное мышление о бытии, а некоторое вторичное мышление, некая тень мышления. Мышление с помощью рациональности – это мышление доксы в рамках мнения. И мышление в форме интеллектуальной интуиции, или то ли прямого схватывания, прямого созерцания идеи – это и есть интеллектуальное, в высшем смысле, интеллектуальное, единое, единящее, ноэтическое мышление по Платону. То есть вот то, что мы рассматривали, когда мы говорили о разделенной линии, вот эта высшая форма мышления как созерцание идей, выход за пределы пещеры, этому соответствует созерцание вечного. Внутри же пещеры, тоже мы говорили, что существует как сфера рационального восприятия, так и просто теней, то есть средний уровень пещеры и нижний уровень пещеры. Так вот, средний уровень соответствует здесь доксе, или второй половине невидимой линии, ближе находящейся к видимой, то, что соответствует такому дианетическому рациональному мышлению, оно связано с доксой, оно также переменчиво, в то время, когда подлинный наэсис, диалектика обращения к идеям неизменна. И ниже еще стоит вот представление с помощью эстетических, уже нелогичных восприятий, неразумное ощущение, как переводят здесь, и это соответствует уже обращению с образами, потому что в ощущениях нам дается грубый и неточный образ в пещере Платона вещей. Здесь, таким образом, да, и здесь в теме опять говорит Платон, как бытие относится к рождению, так истина относится к вере. То есть бытие всегда существует, оно неизменно, а в остальном мире, в мире изменений, закон рождения и, соответственно, смерти. То есть рождение – это появление и уничтожение, в то время бытие, когда неизменное ни рождение, ни уничтожение. И, соответственно, бытию соответствует истина, как способ постижения неизменных начал, а вера относится к сфере доксы. Доксы и, соответственно, также к ощущениям, потому что мы доверяем или не доверяем этому. Это базовое предварительное введение к картине. Нас интересует, как Платон опишет существование и статус тел. Но прежде чем подойти к этому, необходимо обратить внимание на то, как Платон говорит о формировании космоса. Вот наметив эти две базовые сущности, одна неизменная, а другая меняющаяся, обе вечные, то есть собрав воедино гипотезу, например, Хэн Пала и Пала Кай Хэн, или Хэн Кай Пала, это первую гипотезу, которая соответствует бытию, и, вернее, вторую гипотезу, которая соответствует бытию, если взять все пять, и третью, четвертую, которая соответствует становлению. Дальше Платон говорит, что мир происходит из смеси. Из той сущности, говорит он, которая неделима и вечно тождественна, это хен-пала, то есть это бытие, и той, которая претерпевает разделение в телах, вот мы сталкиваемся с разделением в телах. Разделение в телах, вот как он пишет, перита сомата гигноменос миристес, то есть разделение даже не только в телах, а перита сомата гигноменос миристес, то есть как сущность, которая через тела обретает разделение. Тела таким образом связаны с пола, с многим. Иными словами, есть некое максимально приближенное к единому, которое вечно и неделимо. И здесь как раз некий антитеза множеству. Это мы максимально приближенным к единому. И, соответственно, максимально не телесно. А там, где возникает деление, там, где возникает множество, там возникают тела, сомата. Мы здесь встречаемся с тем же самым концептом, которым была сома, тело, предыдущая лекция посвящена. Иными словами, тела – это то, что способствует разделению. Это многое, синоним многого. Итак, из той сущности, которая неделима и вечно тождественна, и той, которая претерпевает разделение в телах, Он, Демиург, Бог, создал путем смешения третий, средний вид сущности, причастный природе тождественного и природе иного. И подобным же образом поставил его между тем, что делимо, тем, что неделимо, и тем, что претерпевает разделение в телах. Затем, взяв эти три начала, то есть неделимое, делимое и среднее, Он слил их всех воединую идею, силою принудив неподдающуюся смешению природу иного к сопряжению с тождественным. Слив их таким образом при участии сущности и сделав из трех одно, Он это целое, в свою очередь, разделил на нужное число частей, каждая из которых являла собой смесь тождественного, иного и сущности. О чем идет речь? Берется аналоги единого, но только в рамках сущего, и берется аналоги многого, но тоже в рамках сущего, то есть то, что мы в парменидовской топологии назвали второй и четвертой гипотезой, смешивается между собой вот это единое многое и многое и единое, и получается средний уровень, то есть единое и многое. То, что упомянул третья гипотеза. И все это вместе смешивается. Таким образом возникает некое единое онтологическое нечто, что представляет собой на самом деле суть бытия. То есть все, что есть, все, что является сущим, оно с необходимостью состоит из трех начал. Все сущее вообще. Вот для того, чтобы быть сущим в этом сотворенном демиургом теле, в демиургом космосе, вот в сотворенном демиургом космосе, все, чтобы быть сущим, должно состоять одновременно из трех начал. Вот эти три начала, они вместе сливаются и распределяются, потом рассеиваются вторичным образом. Иными словами, бытие троично в своей космологической, онтологической природе. Все, что есть, обязательно имеет в себе единое многое, имеет единое и многое, и имеет многое и единое. И все вместе, если бы, конечно, было бы только единое многое и многое единое, то они между собой конфликтовали бы, поэтому создается нечто промежуточное, и таким образом вот эта принудительность этих трех начал, соединенных в одном и том же горизонте, и составляет специфику того материала, из которого Демиург творит мир. То есть Демиург творит мир отнюдь не из материи и не из самого себя. Демиург творит мир из бытия. Бытия, в котором есть, с одной стороны, и он сам, и не он сам, И все это, вот это единое и тождественное, и то, что является единым одновременно и тождественным, все это слеплено в некую в некое неразделимое единство. Если мы бы попытались отделить чисто самотождественное, чисто единое, то рано или поздно мы выпали бы за пределы бытия, потому что единое, теперь смотрим диалог Парменида, не существует, оно предсуществует. И точно так же, если бы мы захотели получить чистое тело, чистое пола, мы уже близко к нашей главной теме, то мы тоже бы провалились, мы бы ничего не получили, потому что если мы скажем, нас интересует только тело, только другое, только становящееся, совершенно оторванное от вечности во всех ее состояниях, если мы хотим оторвать вещь от вечности, вещь от единого, если мы хотим взять ее как таковую, мы ее теряем. То есть тело само по себе – это предельная возможность, предел удаления единого от самого себя так, чтобы это еще было. Потому что если тело полностью оторвется от единого, оно исчезнет. Поэтому тело как таковое и единое как таковое, как Хен и Пала в гипотезах, первой и пятой гипотезы Парменида у Платона, они выпадают за пределы бытия. Соответственно, их нельзя поместить в бытие. В бытие нет единства и нет множественности. В бытие есть только их сложнейшие комбинации, их смесь единого и многого. И даже в уме существует единое многое, потому что и многое тоже там присутствует. Мы говорили в каком-то смысле о существовании гетиг в миног на предыдущей лекции, о существовании телесного мира в мире идей. Так вот, единое многое – это как раз не это смесь гетиг и миног, смесь и того, что ближе к единому, и того, что ближе к телесному в одном в едином нераздельном сочетании. Потом происходит разделение гетиг и миног. Это, собственно, и соответствует третьей, четвертой гипотезе из Парменида, где происходит хэн кай пала и пала кай хэн. Единое и многое, многое и единое. Разделение здесь осуществляется с помощью и, с помощью соединительного союза. То есть, но соединять нужно только то, что разделено. Поэтому, конечно, гетик и миног, или телесное и духовное, или душевное, никогда не разделяются полностью. Они всегда сохраняют определенные отношения, определенную связь. В одном случае одну, когда душа доминирует или духовное доминирует, хэн, кай, пала, это как раз третья гипотеза. А в другом случае другую, когда гетик или телесность, тело, материальность преобладает и уже выстраивает свое отношение к единому. Но если единое признается и действует, то и в этом случае тела, даже если мы начинаем отсчет от них, они рано или поздно приходят к единому, за счет чего и они сохраняют даже свою множественность. Вот смотрите, многое есть благодаря тому, что оно не только многое, а еще и как-то соотносится с единым, которые тоже есть. Иными словами, телесность обязана своей устойчивостью, своим наличием, своим бытием некой душевной, нетелесной инстанции. Вот правильное учение о теле. То есть тело нематериалистично, оно есть тогда, когда есть нечто нетелесное. Вот эта бестелесность или, скажем, духовность и душевность, интеллектуальность является залогом и фундаментом, корнем, как говорят в зороастрийской традиции, корнем существования тела. Теперь дальше. Да, теперь, и что это за инстанция? Средним началом является душа, поэтому в каком-то смысле и чистый ум, чистая вечность – это некое то, что находится на самой вершине души, или чему душа служит пьедесталом, троном. То есть трон вечности покоится на душе, но одновременно эта душа покоится на телах, потому что тела являются троном души, как душа является троном ума. И вот в этой тройственной модели разделить эти слои космоса значит нарушить его структуру. Они неделимы. То есть во всей душе все одушевленное несет в своей глубине в тайном алтаре мысль, дух. А все неодушевленное, все телесное, вернее, все телесное, просто телесное, скажем, неодушевленное, но что не является душой самой по себе, несет в себе душу. Таким образом, ничего другого, кроме того, что было бы интеллектуальным, душевным и телесным одновременно, мы представить не можем. Причем представить себе интеллектуальное или духовное можем, но, с другой стороны, оно же по необходимости, поскольку оно уже есть, хэмпала, оно обязательно каким-то образом конституирует телесность. Поэтому в том или ином смысле телесность тоже должна присутствовать в структуре вечности. Отсюда неоплатоники, такие как Прокл или Дамасский, выводили вечность мира, а в христианской традиции это более сложно и более изысканно передается в учении о вознесении и вочеловечении Христа, и потом вознесении Его вместе с человеческой природой на престол Святой Троицы. И также вот русская софиология развивает это в другом контексте. Теперь переходим к душе. Здесь очень важный момент. Тимей рассказывает, руководствуясь этим рассуждением о необходимости наличия вот этого единого о духовно-душевно-телесного начала, как основы бытия, это и есть бытие. И все в бытие телесно-душевно-духовно. И тело само по себе является, оно, вернее, принадлежит к бытию, тело есть в той мере, в которой оно часть этого нераздельного единства. Это очень, очень глубокая, очень важная мысль. Это ключ к нашему учению, к традиционалистскому и правильному учению о теле. Итак, руководствуясь этим рассуждением о гомологиях, он, Демиург, устроил ум в душе, а душу в теле, и таким образом построил Вселенную. Здесь я хотел бы обратить внимание на выражение «эн псюхе», что Демиург утверждает «нус эн псюхе», то есть «в душе». В душе предполагается «эн» – это как и русское «в» или «ин» – предполагает «внутри чего-то». Значит, душа является территорией, куда помещается ум. И хотя это особая территория, душа – это территория ума. А дальше «псюхен ден сомати сюнестас», то есть «а душу поместил в тело». Итак, опять «эн сомати» – в тело, а до этого было «нус», помещенный в «эн». Псюхе. Это представление об «эн», то есть помещение одного в другое, одного в другое очень важно, потому что душа есть таким образом территория ума, а тело является территорией души. И это помещение одного в другое, как в некую основу или опору, имеет очень принципиальное значение для определения того, что такое хора и восприемница как раз, когда мы будем говорить сейчас о теле. Итак, душа помещается в тело. Это в «эн». По-гречески мы сейчас зафиксируем, а дальше мы его будем дальше рассматривать. Итак, Демиург построил Вселенную, а дальше опять Платон возвращается к теме вечного и рождающегося, и он говорит: телесным, а потому видимым и осязаемым, вот каким надлежало быть тому, что рождалось. То есть, снова мы возвращаемся к разделенной линии. Мы говорили, что есть видимые и невидимые две половины мира в этой разделенной линии. И теперь уточняем, какой является видимая половина этого отрезка. Так вот, видимая половина этого отрезка является телесной. Видимая половина отрезка является телесным, то есть все видимое, все соответствующее половине разделенной линии является телесным. И два свойства телесности здесь Платон описывает – видимость и осязание. Это принципиальное значение, это имеет принципиальное значение, потому что телесность складывается из двух факторов – видимость и осязаемость. То есть мир становления, мир тел, вот мир, который расположен на крайней периферии бытия, именно на крайней удаленности, в самом далеком изгнании от единого, вот этот мир является миром видимым и миром осязаемым. Из этого можно сделать вывод, что мир души или мир духа, а не телесный мир, является невидимым и неосязаемым. Что касается неосязаемым, это строгий закон, а что видимым, это, кстати, противоречит представлению об идее, потому что идея умозрения, идея теорейн, само высказывание об идеях или эйдосях относительно духовной стороне предполагает видение, то есть невидимое может стать видимым. И если тело – это видимое как таковое, которое просто либо исчезнет, но невидимым стать не может, то душа и дух – они являются всегда неосязаемым, но они могут стать видимыми. Вот это таким образом через видимость при определении тела у Платона два свойства различаются. Одно – видимость, другое – осязание. Причем осязание – это наиболее телесное качество, а возможность быть видимым – менее телесное качество, потому что при определенных обстоятельствах возможно именно увидеть некоторые фигуры духовного мира, в то время, когда осязать их невозможно ни при каких обстоятельствах. Вот это очень интересно, что в само представление о теле два определения тимея – видимость и осязательность. А осязательность на самом деле передается понятие твердости. Это тоже особая категория. Вот осязательность – это твердость. То есть в некоторых случаях, и когда мы видим идеи, а идеи – это то, что видимое, а они видимые без твердости, без вот этой стероидности, без плотности, без телесности, как стиснутости. Но эти, тем не менее, у тел и у идей есть в некоторых случаях общее свойство – это видимость. Поэтому видимая сторона тел, она ближе к идее, чем их осязательная плотная часть. Тоже важно. Соответственно, это два полюса вещи. Более приближенные к самой вещи является то, как мы ее видим, а не то, как мы ее чувствуем. Отсюда и благородство зрения как высшего из органов чувств. Соответственно, дальше Тимей говорит о теле небе, о теле неба. Он говорит, тело неба родилось видимым, а душа невидимой. И как причастное к рассуждению гармонии, рожденное совершенным и совершеннейшим из всего мыслимого и вечно пребывающего, она сама совершеннее всего рожденного. И таким образом душа отличается от тела неба, как раз вот этот важный тоже термин, сома оратон, тело, сома орану, урану, тело неба. То есть небо при всей своей отдаленности и возвышенности – это тело, душа же нет. То есть поэтому небо служит вместилищем души. Это вот тоже очень важно. И любая душа в своей чистой, в своем чистом виде благородней и чище, чем любое тело. Но одновременно душа пребывает всегда в теле, и пребывая в теле, является источником бытия этого тела. Поэтому отношение между небом и душой более тонкое. Душа не просто заключена в небе, как в теле, она одновременно и охватывает это тело. Поэтому душа находится одновременно в центре тела, как некая бесконечная малая территория, и одновременно вовне, в всей телесности. Поэтому если рассматривать космос как огромное тело, помещенное в тело неба, которое охватывает его со всех сторон, то есть космос как внутренние органы неба, соответственно, в центре, в сердце, в центре этого шара космического бытия находится душа. И вот тут интересно, но и вне находится тоже душа. То есть душа находится с двух сторон от вот этого глобального круглого тела. Она находится в самом центре его и на самой периферии. Здесь любопытно, как это совсем другая телесность. Телесность, которая пронизана душой. Тимей об этом говорит так. В центре построивший, то есть Демиург, дал место душе, откуда распространил по всему протяжению ее, то есть распространил ее по всему протяжению и в придачу облек ею тело извне. Так он создал небо, кругообразное и вращающееся, одно единственное, но благодаря своему совершенству, способное пребывать в общении с самим собою, не нуждающееся ни в ком другом и довольствующееся познанием самого себя и содружеством с самим собой. То есть существует совершенное небесное тело, круглое и прекрасное, в центре его находится душа, и это небо облекает собой как телом душу. Однако интересно дальше, как описывает Тимей, проникновение сетей души из центра этого всеокруглого космического тела небесного на его периферию. То есть как душа распространяется сквозь то, во что она облечена. И это очень важное движение, показывающее нам специфику тела как такового. И вот, она, душа, являет собой трехчастное смешение природ, тождественного и иного, то есть хен и пала, с сущностью, которое пропорционально разделено и слито снова. Об этом мы говорили. Три начала были смешаны и заново разделены на множество душ, но их смесь – это и есть смесь, состоящая из хен пала, хен кай пала и пала кай хен – это и есть бытие, смесь бытия. Итак, она являет трехчастное смешение, и слита снова неизменно вращается вокруг себя самой. А потом при всяком, а вот теперь важно, эта душа вращается неизменно вокруг себя самой, как душа этого космоса. То есть тело и душа в данном случае повторяют одно и то же движение. А потом, дальше, вот эта душа, смотрите, при всяком соприкосновении с вещью, чья сущность разделена, то есть телесно, тело – источник разделения, или, напротив, неделимо, или духовное, в соприкосновении с вещью, которая есть телесная вещь или духовная вещь, то есть, напротив, неделимо, она, то есть душа, всем своим существом приходит в движение и выражает в слове, чему данная вещь тождественна и для чего она иное, а также в каком преимущественном отношении, где, как и когда, каждая находится с каждым, как в становлении, так и в вечной тождественности, будь то бытие или страдательное состояние. Здесь важно, что нити души пронизывают космическое тело, и эта душа всякий раз, наталкиваясь на вещь духовную или телесную, душа как посредник между тем и другим, приходя в соприкосновение своими нервными сетями души, психонейронными связями, пронизывающими именно структуру онтологии, структуру космоса, она приходит в движение. То есть душа возбуждается, душа реагирует, душа не пассивно присутствует в вещах. Как только она сталкивается с вещью, она приходит в движение, она возбуждается и выражает в слове. На самом деле тут речь идет о легеи, то есть можно сказать, не выражает в слове, она легеи, она логизирует, она конституирует логос. Всякий раз душа конституирует логос, когда она сталкивается с мыслью или с телом. Вот это поразительно, логос души, который отсортировывает идеи в бытии, отправляя их на более высокий уровень тела, ставя их на свое место, и это порождает определенный логос. То есть душа распространяется по всеобщему телу везде, порождая вспышки, такие логические вспышки, которые на каждом, в каждом конкретном месте определяют порядок, таксономию онтологии и космологии. Но какое это слово? Теперь посмотрите, как красиво Платон его описывает. Это слово, вот этот логос, который душа исторгает из себя, придя в движение, в возбуждение при соприкосновении с вещью или с мыслью, вот этот логос, который она исторгает, это слово безгласно и беззвучно изрекаемое в самодвижущемся космосе. Это в космосе дополнение. Одинаково и истинно, имеет ли оно отношение к иному или к тождественному. Это вот очень интересно, что душа, порождая эту вспышку логоса при соприкосновении с мыслью или с вещью, свидетельствует всегда последнюю психическую истину, психоалитею, и о идее, и о вещи. Таким образом, совершенно особая теория истины складывается из этого представления. Некая душевная теория истины, которая всегда через некий беззвучный, еще обратите внимание, безгласный, не звуковое слово. Ведь слово, мы понимаем, некое слово высказанное, а это слово невысказанное. Это слово, которое само определяет своей логичностью, своей словесностью, сами структуры мира, содержа в самом себе истину об их отношении. Либо они относятся к миру идей, либо они относятся к миру вещей. А если идей, то каких? Если вещей, то каких? Как, когда и где? То есть здесь мы имеем дело с такой умной логической душой, которая движется, движет всем, разделяет, соединяет, определяет и соприсутствует, как некая нейросеть, протекая все, пронизывая собой весь мир, то есть всю телесность. Таким образом, именно благодаря душе телесность становится телесностью, факты телесные или тела, они распределяются и отправляются к телам, а мысли к мыслям. То есть это огромная беззвучная работа души как логоса, которая двигается сквозь все толщи космической телесности и распределяет ее элементы. Совершенно уникальная картина, удивительно красивое существование и бытия души как среднего начала, находящегося между вечным и становящимся, и связывающим вечность и становление своим движением. А дальше еще очень важно – но изрекается это безгласное и беззвучное слово о том, но если оно изрекается о том, что ощутимо, то есть то, что лежит в сфере эстетического восприятия, телесного восприятия, и о нем по всей душе космоса возвещает правильно движущий круг иного, тогда возникают истинные и прочные мнения и убеждения. То есть если душа наталкивается на тело, то, что ощутимо, то, что воспринимается с помощью эстесиса, телесного восприятия, то о нем душа космоса, вот эта душа мира, она имеет истинные прочные мнения и убеждения. То есть здесь возникает источник ортодоксии. Ортодоксии правильного докса – это не сфера истины. Докса – это сфера мнения. Но эта сфера мнения может быть верной и неверной. Благодаря наличию логоса души мнение становится правильным. А ощущение или убеждение, там, пистис, риторика становится подлинной, потому что в этом присутствует душа. Душа своим логосом свидетельствует об истинности ощущения. Но это если она сталкивается с кругом иного, то есть не многого, и, соответственно, тел. Если же, напротив, это неизречимое слово изрекается, беззвучное слово изрекается о мыслимом предмете и о нем подает весь в своем легком беге круг тождественного, тогда необходимо осуществлять себя ум и знание. Когда душа доходит в своем движении по космическому телу до мысли, тогда она видит мысль в каком-то предмете и пробуждает вечное. Смотрите, какая картина принципиально глубокая относительно того, как функционирует то, что нас здесь интересует, телесность в этой сфере. То есть телесность тоже сама представляя собой некую нечто смутное, рассеянное, недостаточно структурированное, благодаря бегу вот этих волокон души по всему, по всей территории бытия, они как раз эти вещи, благодаря логосу души, получают импульс истинного местоположения, истинного причисления, истинного упорядочивания в этой гармоничной структуре. То есть душа ответственна за эйдетическое содержание тела. То есть душа ответственна за вид, за созерцание этого тела и за включение этого образа, этого эйдоса в более полную картину такой психической истины. Но не истины в вечном смысле, а такой ортодоксии. То есть существует некая ортодоксальная физика. В любом случае, все, что мы говорим о мире тел, все, что мы говорим о мире множества, принадлежит сфере другого. Это не то же самое, это другое, это пола, это отличное от неизменного и вечного бытия. Это мы говорим о рождающемся и исчезающем. Поэтому здесь не может быть предельной истины. Здесь может быть только докса, только мнение, которое меняется. Но вторжение в эту доксу этих нейросетей души, в эту доксу, в это мнение, превращает ее в ортодоксию. То есть мы можем иметь абсолютно совершенно правильное мнение о неправильном, о приходящем. Мы можем увидеть порядок в беспорядке. Именно так зажигается логос души. Таким образом, основываясь на этом подходе, мы можем говорить о существовании ортодоксальной физики. Ортодоксальная физика – это физика, это будет физика, которая будет строиться на беззвучных логосах души, которые душа формирует и изрекает беззвучно относительно той или иной вещи. И если в отношении идей здесь речь идет не об ортодоксии, а речь просто идет об истине или нет, и истина и есть самотождественная, и душа сталкивается с этим кругом того же самого, то есть вечного, фиксирует это и активирует в себе самой тот ум, с носителем которого она является, то в отношении тел душа действует иначе. Она реорганизует сферу доксу в соответствии с правильными ориентирами. Удивительное основание истинного учения о теле мы находим именно здесь. Учение о теле должно строиться на основании извлечения или постижения опыта беззвучного слова, которое душа провозглашает, когда сталкивается с кругом иного. И именно понимая вещь как вещь, понимая ее образ, смысл, ее отношение к единому, однозначно восстанавливая, освобождая как бы тело от его заблуждений, которые она может индуцировать или иметь относительно себя, душа как бы восстанавливает и воскрешает тело в ортодоксии, в ортодоксальной физике, в ортодоксальном, естественно, научном мировоззрении. И это означает, что на самом деле именно полнота представления о платоническом космосе и о телесности и позволяет нам создать полноценную, правильную, ортодоксальную, естественно, научную дисциплину. Теперь следующее. Как устроена колесница души? В том же Тимее Платон описывает, продолжая ту же самую линию, которую мы встречали в Федре и отчасти в государстве, о трехчастной структуре души. Здесь Платон говорит, что свет звезд, представляющий собой как раз высшую форму бытия, свет – это родина души. И поэтому светила, звезды и планеты, они представляют собой меры времени. Меры времени, которые в мире рождения и исчезновения воплощают в себе вечность. Поэтому душа имеет отношение и ко времени, то есть к изменению, и к вечности. Поэтому душа и есть мера времени. И душа как мера времени, она как раз, помните, только что мы говорили, что душа является средним между вечным и телесным, между неизменным и множественным душа занимает среднее место. Поэтому душа сочетает вечность и время, и характерно, что душа имеет своей родиной то, что Платон называет органами времени. И эти органы времени – это звезды. То есть звезды исчисляют время, и душа берет свое начало именно там, в органах времени. Душа сама есть орган времени, потому что она сочетает в самой себе вечность и становление. Душа и есть ответ на вопрос о соотношении вечного и становящегося. Душа и есть пересечение двух онтологических кругов, одного от самотождественного и от другого. И вот эти два круга, пересекаясь, и есть душа как таковая. Поэтому душа живет на звездах, потому что звезды являются органами времени. И душа сама является таким органом. Дальше Платон описывает, как Демиург создает души. «Возведя души на звезды, как на некие колесницы», это очень важный термин «колесница», «ахема». Помните, мы говорили о колеснице души в Федре и о том, что сами боги на колесницах, запряженных двумя конями, скачут по небу для созерцания вот этого запредельного единого. И люди, человеческие души, тоже часть этой свиты кавалькады богов, и тоже душа представляет собой колесницу. Итак, возведя души на звезды, как на некие колесницы, вот эти звездные колесницы и есть истинная природа души. Душа является звездным началом. Души людей – это звезды, говорит Платон. Мы приходим со звезд, и мы есть звезды, потому что наши души есть, вернее, не наши души, а мы принадлежим этим душам. Мы их, а не они наши. И вот те наши души – это наши господа, это наши возничие, это наше содержание. Вот они как раз приходят со звезд, и там и сами являются колесницами. Итак, возведя души на звезды, как на некие колесницы, он явил им природу Вселенной. Дальше он говорит, что первое рождение для душ будет установлено для всех душ одно и то же, чтобы ни одна из них не была ни унижена, и что теперь им предстоит, рассеявшись, перенестись на подобающий каждой душе орудие времени. То есть на каждой душе подобает некая звезда, где она как бы воплотится, где она манифестируется, облечется в свет, облечется в этот телесный свет своего такого космического пребывания и стать теми живыми существами, которые всех созданий наиболее благочестивы. Поскольку же природа человеческая двойственна, лучшим будет тот род, который некогда получит наименование мужей. Соответственно, вначале рождаются мужи. Если они, поскольку человеческая природа двойственная, в ней есть и тождественное, и иное, есть и единое, и многое, то, соответственно, эти души, попадая в рождение, в такую вот на звезде, на Луне или на других звездах или на Земле, оно подвергается душа испытаниям. То есть она попадает в хаос такого материального конфузий, таких неких вихрей, обстреливается телесными фрагментами, чувствами разными состояниями, и поэтому ее задача выстроить назад, восстановить свое звездное достоинство, выстроить все, вот, проявить себя как часть этой мировой души или как элемент ее, утверждая беззвучные логосы относительно тел и идей. То есть душа должна сопрягать становление с вечностью, и она и есть это сопряжение. Если она выполняет эту функцию, значит, она правильно родилась, она вначале рождается в мужском роде, потом, если совсем хорошо, становится философом, а потом возвращается на звезды. Но если она запуталась, то она рождается, говорит Платон, в форме женщины, а потом в форме жабы, свиньи, змеи, рыбы. И так постепенно сходит в ад по такой цепочке, по таким ступенькам. Если она забывает, кто она сама, если она перестает сопрягать вечность со временем, если она увлекается становлением, то она все глубже и глубже тонет в болоте телесности, уже оторванные от своей душевной формы. Все больше и больше множественности в душе. Эта множественность ее держит, не пускает, не дает ей вернуться. Здесь можно, да, описать, что как происходит сев душ в телах. То есть Платон говорит, когда же души будут по необходимости укоренены в телах, а каждое тело станет что-то принимать в себя, что-то извергать, необходимо, чтобы в душах зародилось ощущение, общее всем и соответствующее вынужденным впечатлениям. То есть на нижнем уровне у человека в этой, душа сеется в тело, а тело как орган ощущения. То есть душа способна и к ощущениям, и к мыслям. Вот в качестве органа ощущений душе придается тело, а в качестве органа восприятия идей ее ум. Соответственно, и вот здесь важно сеяние души в тела, то есть так сеется семя в землю. Душа сеется в тело как в территорию, в пространство, как ум сеется в каком-то смысле в душу. И здесь телесность становится восприемником души. И благодаря этому, там именно благодаря душе возникает свойство ощущений как специфических знаний, которые душа верифицирует своим внутренним содержанием, которое всегда полно, особенно в уме, с помощью особых инструментов, с помощью телесных органов, которые возникают не то что благодаря телу, а которые само тело есть именно этот уровень восприятия души максимального количества множественности. То есть максимально грубое познание дается с помощью тела и с помощью его ощущений, а максимально возвышенное познание дается с помощью мыслей. Но душа, она как раз промежуточная, и поэтому она открыта и к тому, и к тому. И поэтому она и телесная, и бестелесная одновременно, и телесная, и нетелесная тоже. То есть душа телесная, душа бестелесная, и душа и телесная, и бестелесная одновременно. Соответственно, но вместе с этими ощущениями на душу начинает влиять множество. Вот эта телесность как таковая, телесность в ее самостоятельном значении, как круг иного. И под этим воздействием как раз душа может отклониться от собственной миссии, от собственной звездной цели, от собственной задачи выстраивания порядка в самой себе и во всем мире, и свидетельствовать о том, что есть и как оно есть, и где оно есть, то есть от своей функции упорядочивающей, от функции ортодоксии в отношении мнений и свидетельства о метафизической истине в отношении того, что есть неизменно, о вечности. То есть свое религиозное и научное предназначение душа может потерять. И вместо того, чтобы возвращаться на звезды, она может пойти дальше по кругу уплотнений и после смерти перевоплотиться, как мы говорили, в женщину, а потом в животное. Соответственно, так происходит посев душ в телах. И так Платон описывает в каком-то смысле миссию души. Тело нужно для того, чтобы быть засеянным. То есть тело само по себе представляет собой следствие засеянности. Это некий всход, фюсис отсюда. Фюсис – это как раз всход пшеницы. Тело – это всход которое отвечает на это засеивание и само несет в себе эту силу, эту душу. Поэтому нельзя недооценивать и нельзя переоценивать в платонизме тело, потому что это испытание, которое, без которого мы не могли бы удостовериться о достоинстве души. То есть душа, будучи свободной, но промежуточной, она может быть собой, душой, и тогда она объединяет, и тогда она осуществляет свою миссию. А может быть не собой, тогда, если она отчуждится от себя, если она потеряет саму себя, если она саму себя продаст, она рассыпется на множество, и тогда душа станет телом в каком-то смысле, душа перестанет быть душой, она и так причиняет телу его наличие, потому что без души нет тела, но когда она причиняет это наличие, она должна по своему замыслу сохранить и поддерживать тело, и быть от него независимым, и двигать тело, поддерживая его, говоря о нем вот эту ортодоксальную физическую истину, сообщая ему и о нем, должно держать его, но ни в коем случае за этим импульсом вхождения в тело, всеивания в тело, она не должна сама превратиться в тело. Хотя она это может сделать, и это и есть перспектива некой энтропии души, когда душа, любая душа становится частично телом, когда она в него всеивается, но одновременно эта задача вытащить тело из множества, то есть сделать тело максимально одушевленным, сделать тело душой. Вот задача души – сделать тело душой. А если она не справится с этой задачей, то она сама становится телом. Поэтому между телесным пониманием тела и душевным пониманием тела разыгрывается некоторая драма судеб людей. Каждый человек, появившись в теле, он как раз решает эту проблему. Кто победит? Многое или единая душа? Или горизонт рассеивания, и если он не способен удержать суверенитет души, не способен его отстоять и сохранить, то суверенитет захватывает не само тело, а телесность, многое, которое маячит за ним, и дальше это тело распадается, и, соответственно, если душа слишком с ним отождествится, если она будет слишком сильно реагировать на телесные ощущения, желания, боли, страдания и радости, то по большому счету после распада тела от души ничего не останется. Душа будет настолько рассеяна, что она будет отождествляться с этими фрагментами, с останками. Она сама подвергнется судьбе саркса. Из сомы, как цельного, произойдет саркс, произойдет труп. Поэтому можно в каком-то смысле говорить не только о трупе, как о телесном, но и о трупе души. Душа тоже может, если она не выдержит этого испытания, она превратится в труп самой себя, она разделится по частям тела, с которого она не может расстаться, и последует за ними в мир теней, в аид, как говорит Платон. Поэтому это очень, очень большая ответственность. Теперь я хотел, конечно, поговорить еще об огне и земле. Ну, давайте, да. Вот об огне и земле. Когда Платон описывает стихии космоса, он говорит, помните, мы говорили, что всякое тело определяется видимостью и плотностью. Эти два понятия, видимость и плотность, Платон гипостазирует как два элемента. Огонь соответствует видимости, а земля соответствует плотности. Таким образом, весь мир, все телесное, весь телесный космос, вся сфера тел простирается по стоихейн, по этой лестнице элементов, между высшей ступенькой этой лестницы, где находится пюр, огонь, и нижней, где находится земля. Это два предела телесности. Телесность видима, и поэтому она огненна, и телесность плотна, ощутима, ее можно воспринять с помощью осязания, она осязаема, телесность, поэтому она земная. Дальше между ними находится смягченная видимость, это воздух, и такая смягченная осязательность – это вода. Еще два промежуточных элемента, они связывают между собой эти полюса видимости и осязательности. Осязательность – это некая пространственность, а видимость, возможно, и без пространства, поэтому в основе осязательности лежит пространство, а пространство для Платона является минимальным пространственной фигурой, является треугольник. То есть, как только мы отходим от одномерной фигуры и переходим к пространству, тогда мы ставим еще одну точку вне прямой, и тогда получается треугольник как простейшая фигура, из которой состоит пространство. Это минимальность пространства, минимальность отклонения от прямой порождает фигуру огня. Треугольник, равнобедренный треугольник с одним прямым углом, представляется символом огня. И, но этот огонь, этот треугольник как таковой, это некий первый элемент всех возможных телесных стихий. Поэтому очень важно, что этот треугольник сам по себе не является материальным или телесным. В принципе, этот треугольник, абсолютно прямой, с равнобедренный треугольник, это некая духовная или душевная конструкция. Так треугольник, как треугольник, душа воспринимает сущность материи. То есть треугольник – это символ материальности или символ хора, из которой состоят все остальные пространственные фигуры. То есть это хора и есть. Треугольник – это символ хоры. И этот треугольник, он поворачивается либо вершиной вверх, тогда это огонь, либо вершиной вниз с перечеркнутой линией, тогда это земля, но просто вниз без перечеркнутой линии – это вода, а вверх с перечеркнутой линией – это воздух. Таким образом, все стихии, все вот ступени этой лестницы элементов или этой территории, по которой карабкается сознание, а мы говорим, что значение базовое стоихейн, стихии и элементов, состоит из треугольников. Но состоит они это из треугольников, потому что так видит душа. Треугольник – это не то, что есть. Это именно то, как наша мысль, как душа, как умная душа мыслит себе исток телесности. То есть все состоит из треугольников для души. А для самих тел они не знают этого просто, они не знают ничего, тела очень глупы. И лишь когда в них поселяется душа, и особенно умная душа, она начинает понимать, что эта телесность, внутри которой она находится, состоит из треугольников. Сама же эта телесность не знает этого, поэтому, возможно, только ортодоксальная физика, которая знает природу первичности геометрии и способна делать достоверные заключения о веществе, о теле и так далее. То есть все тела состоят из треугольников, но сами они об этом не знают. И самым главным треугольником или главным из треугольников является хора. Хора – это треугольник, это символ хоры, то есть той восприемницы и кормилицы, фрагментами или модуляциями которой для Платона являются сами элементы. То есть элементы являются не чем-то отдельным, а состоянием хоры, которые переходят из одного статуса в другой. Земля переходит в воду, вода в воздух, воздух в огонь и наоборот. И все это некие метаморфозы треугольника. И вот дальше Платон приводит четыре фигуры, тетраэдр, такую пирамиду для огня. Кстати, слово «пирамида» – это значит «огонь», «пюр». И, соответственно, именно это и получило от платоновского определения огня как пирамиды, свое название пирамиды, тетраэдр. Дальше октаэдр – это воздух, икосаэдр – это вода, и куб – это земля. Самая неподвижная, самая такая пространственная из всех фигур, куб со всех сторон плоская и наиболее устойчивая, в то время, когда огонь противоположный стремится к одной точке, к этому единому, к хэн как раз. То есть огонь максимально хенотечен, в то время, когда земля максимально, наоборот, связана с пола, с многим. Поэтому земля телесна с точки зрения осязания, а вся телесность огня сводится к видимости. Мы уже говорили, что есть определенная аналогия между видением тел и видением духовных действительностей. И это как раз в рамках возможного, и на этом сделать невидимое видимым – это задача философии, то есть созерцания как такового, созерцания идей, а не тел. Но их, если их можно созерцать, значит, это как само созерцание тел уже в телесном мире, что связано с огнем, уже является более благородной стороной. Другое – это осязание плотности. Вот плотность – это свойство тел как таковых, и предельное состояние плотности, предельный элемент Земли означает фактически после достижения некого порога такое измельчение, такой переход во многое, что это исчезает за горизонтом бытия. То есть слишком плотное тело не может существовать, слишком плотное, потому что дальше ниже какой-то плотности возникает бесплотность, такая нижняя бесплотность. То есть тело рушится в безосновность дробления плотности. То есть кажется, плотность все более и более консолидирует вещь, делает ее все более и более пространственной, но на самом деле она внутренне подрывает ее связь с ее интеллектуальным и душевным истоком. В этом парадокс плотности, что плотность на самом деле не является свойством ни тем более самой вещи, ни телесности, а это лишь некая одно из двух фундаментальных свойств любого тела наряду с видимостью. Причем в пределе, если разжечь огонь, освободить его от всякой телесности, он превратится в интеллектуальный свет. Если и исчезнет потом в невидимом истоке, в апофатическом несказанном едином. Если же сгущать и уплотнять земляной элемент, то он растворится и рухнет в антропическую множественность небытия. То есть есть два пути работы с предельной физикой. В одном случае физическое через огонь, через огненное начало превращается, перетекает в сверхфизическое, в душевный свет, и в другом случае, наоборот, рушится в ничто. Соответственно, Хора представляет собой, как мы говорили на прошлой лекции, восприемницу и питательницу, и одновременно сито, которая трясет эти элементы, заставляет их двигаться, заставляет огонь двигаться к огню, землю к земле. То есть природа на самом деле треугольна еще и потому, что она интеллектуальна, Хора у Платона. Вот этот пейзаж, куда засеивается душа, этот телесный мир, начиная с небесной сферы, прекрасной и неизменной, кончая пейзажами любой из планет, где восходят семена, засеянные семена душ по Платону, это все прекрасные, насыщенные, упорядоченные пейзажи, то есть это насыщенные территории, они упорядочены, они прекрасны, и сама Хора в этом отношении действует в соответствии с замыслом души, то есть сама Хора, восприемница, имеет что-то в себе от души, то есть это телесная душа, и в определенном смысле телесность как треугольность разных элементов – это не есть просто некоторый предел, но это некое живое движение, поэтому Хора движется, она постоянно перемещается, она выстраивает, она пытается выстроить правильную иерархию, собрать вот эту мозаику этих элементов, поставив огонь к огню, землю к земле, воду к воде, и одновременно сама Хора, она как бы поднимается по этой лестнице элементов и спускается. В этом специфика душевного или духовного понимания самой природы материи или телесности, а лучше Хоры, потому что восприемница становится, как основа физического, становится таким дружественным, действующим элементом построения космоса. Хотя, конечно, она сама не способна ни произвести оригинал, ни, и лишь дает место, даже не может родить. Природа не рождает, Хора не рождает у Платона, она способствует рождению, она именно поэтому восприемница. Она не сама рождает, рождает, все рождается из идей в мире вещей, в душе. А вот Хора, пространство, оно берет уже родившееся, берет на руки, оно его кормит, но не она рождает. То есть очень важно, будучи, но это стерильность Хоры, не материнство Хоры, хотя в каком-то смысле, именно восприемничество, в каком-то смысле Тимей и называют ее матерью, но на самом деле это греческое понимание о матери, как только в временной пещере, куда помещается зародыш. Зародыш полностью аполлонический, небесный, мускулинный и вертикальный, происходящий, идейный зародыш. Он кладется в эту пещеру, и оттуда постепенно там он как бы вызревает. Но не она рождает, не природа и не Хора рождает, не материя рождает, рождает отец, рождает исток, рождает вечность. Вечность рождает время, и если у времени есть нижний предел, а это является восприемница, он тоже вовлечен в эту гармонию, но не он рождает, рождает только верхний самодостаточный вечный отеческий принцип. И тем не менее, в такой духовной картине телесность Хора выступает в качестве соучастника процесса движения элементов к порядку, поэтому она не нейтральна, не безучастна, наоборот, она активнейшим образом стремится подвигнуть многое, то есть мир тел, телесность саму, к тому, чтобы они перемещались, к тому, чтобы твердое шло к твердому, видимое к видимому. То есть Хора соучаствует в соматическом бытии вещей. И это соматическое бытие, телесное бытие телесных вещей не является нейтральным, оно является тоже космическим. Это некая космическая соматика, космосоматика, которая сама по себе организована в тесном союзе с нейронной сетью мировой души, которая пронизывает все эти уровни. Просто Хора, конечно, глупее и слабее, чем душа. И поэтому подчас Платон говорит, что она создает ощущения, создает движения иногда хаотические, иногда она неправильно расставляет элементы, но в любом случае она всегда предпочитает динамику и движение. Отсюда само понятие стоихейн как движение. Помните, мы говорили в этимологии элементов стоихейн. То есть природа что-то пишет своим телесным языком, и эти надписи, по большому счету, тяготеют к треугольнику, потому что сама она треугольник, знать она об этом не может, но душа знает, что она имеет дело с треугольником, и поэтому все вещи – это набор треугольников, и из этих треугольников состоят и остальные фигуры. Это не атомы как раз, потому что они не присущи телесности. Треугольники или стоихейн, стихии, элементы – это то, из чего состоит телесность, но на самом деле то, что, из чего она состоит для души и только для души. Через треугольник душа провозглашает то беззвучное слово о вещах и о вещах становления. Вот это очень важно. Треугольник – это некий алфавит, или треугольники – это алфавит или элементы алфавита языка, беззвучного языка души. Это душевная математика, которая описывает вещи, не пытаясь их подогнать под эти треугольники. Она видит, душа, эти треугольники в материальном, она их выстраивает, она их организует, она их упорядочивает, она о них свидетельствует, но она их не навязывает. А сама пола, сами тела в своей активности, они могут строиться по-разному, и так и получается. При этом Платон, который любит именно, предпочитает всегда рациональное движение, он говорит, но если говорить о нерациональном движении и полной неподвижности, Платон говорит, ну, я предпочитаю тогда нерациональное движение. Смотрите, есть, конечно, лучше всего рациональное движение, а еще лучше рациональная неподвижность, то есть вечность ума. Это высшее. Дальше идет умное движение, когда все складывает, упорядочено, приводит становление к вечности. Дальше идет ниже еще бессмысленное движение, которое там, но лучше все равно, чем лучше это движение, лучше это динамика, лучше это жизненное копошение. И здесь как раз Тимей приводит в пример хор. Он говорит, смотрите, она трясет этим ситом элементов, и она хочет как лучше, не всегда все получается, не всегда ее работа идеальна, она живая, она способна к ошибкам, у нее много чего не получается, но она хоть что-то пытается. То есть если лучше пойти и сделать что-то не то, лучше жить и двигаться, лучше куда-то стремиться, чем просто застыть. Потому что самый кошмар, полный кошмар вот такой живой соматологии, космической соматологии Тимея – это полное застывание, застывание вещи. Это труп вещи. Когда вещь умирает, тогда она превращается в только вещь, в некий абсолютный радикальный объект, как в спекулятивном реализме современном, объектно-ориентированной онтологии. Это именно идея прорваться к мертвым вещам, освободив их жизнь, вырвав их из рук вот этой бестолковой, но тем не менее хоть как в чем-то активной природы, создать какую-то совершенно, построить онтологию самих вещей, оторванных от такого природного движения. Это самый страшный ужас для платонической соматологии. Последнее, что сегодня мы рассмотрим, это тело как колесница души. То есть в Федре мы говорили о том, что существует колесница души с ее кормчим, с белой лошадью, которая является Сиумос, яростью, и черной лошадью, которая является Эпитюмия, похотью. Так вот, в человеческое тело по Тимею это колесница души. То есть, но если в одном случае мы говорим как бы душевная колесница, то тело это телесная колесница душевной колесницы. То есть это там вторая колесница, а мы видели, что еще была и звездная колесница, на которой души восходили до начала их посева, засеивания ими земель или хор, или пейзажей. Так вот, человеческое тело тоже строится как колесница. Естественно, для Платона кормчий, который управляет колесницей, помещается в голову. Так пишет Платон в Тимее. Что касается главнейшего вида нашей души, то ее должно мыслить себе как даймона, представленного каждому из нас Богом. Этот вид, как мы говорили, обитает на вершине нашего тела и устремляет нас от земли к родному небу, как небесное, а не земное порождение. И эти слова наши были совершенно справедливы, ибо голову, являющей собой наш корень, божество простерло туда, где изначально была рождена душа, и через это оно сообщило всему телу прямую осанку». Насколько благородное описание головы, головы как круга, головы как шара, головы как космоса, головы, которая содержит в себе вот эту субстанцию бытия, которым является по Платону мозг. Мозг состоит не из вещества, не из тела, не из синапсов, не из нервной ткани. Мозг состоит из бытия, то есть это то бытие, в котором есть умное, телесное и душевное, соединенное в одно. Вот эта волшебная субстанция, она распределена как мозг по головам. И эти головы, говорит Платон, они были бы самодостаточны, просто они бы катались, все время наталкивались на преграды, им было еще дано поэтому этим головам круглым, без всяких органов, им дано было еще и тело. Но это уже дополнительно. На самом деле голова имеет в себе все. Это вот и есть место некого даймона, вот этого божества, который представлен к нам Богом. И на самом деле то, что находится в нашем уме или в нашем мозге, этот мозг нам не принадлежит. Мы говорим «наш мозг», мы не можем им распоряжаться, это он нам распоряжается. Более того, этого мозга мы не знаем, это он нас знает. И еще более того, этот мозг нематериален в своей основе. он мозг нематериален. То есть я не говорю про ум или сознание нематериальное, я говорю мозг нематериален, так видит, по крайней мере, Платон, потому что это некоторая специфическая волшебная субстанция, которую совершенно невозможно воспроизвести или найти в чистом виде. Мозг – это то, что Бог разлил по черепам в качестве бытия. Это просто бытие, имеющее обе своих в себе составляющие. И составляющую хэн-пала, и составляющую пала-кай-хэн, то есть и круг тождественного, и круг нетождественного другого, и тождественное и нетождественное, все объединено в одно. Поэтому это кормчий, и мозг, находящийся в голове, это некоторое тело даймона нашего. То есть тело, если мы говорим телесно, но одновременно это сам даймон, потому что вот это отношение даймона и тела – это всегда неразрывная связь, потому что наш мозг делает, мозг делает мозгом даймон, который в нем присутствует. Вот если даймон покидает наш мозг прекращает быть мозгом по Платону. Здесь очевидно, что вот он, вот место кормчего. Голова – это череп, это место, где пребывает в нас кормчий. И как красиво здесь о достоинстве головы говорит Платон, что наш корень, наш исток находится наверху, в небе, наша Родина – звезда. Поэтому мы к этим звездам и обращены нашей головой. Наша голова в нашем теле в целом занимает наиболее высокое место. Это некоторая мушка на дуле какого-то орудия. То есть наша голова показывает нам ее расположение, куда нам надо. Она указывает на небо, она указывает на звезды, она указывает там на место, где пребывает условное место, метафизическое место, где пребывает Бог, который есть на небесах, и же еси на небесах. Отче наш, и же еси на небесах. И вот тот факт, что мы нацелены туда, мы снаряды, мы лук, натянутый в направлении неба. И туда летит самая важная часть, указывает нам. Это наш даймон, наша голова, это наш залог нашего на возможности полета, возможности движения, возможности возвращение на родину. Мы находимся в изгнании, и наша голова показывает, откуда мы пришли. Мы пришли не со стороны ног, мы не пришли не снизу, мы пришли сверху. И именно поэтому вот эта волшебная субстрат бытия, космического бытия, заключен в нашем мозгу. Смотрите, как пишет: «От земли к родному небу», говорит Платон, «к родному небу». Потому что мозг не от мира сего. Это наш небесный корень. Дальше, говорит Платон, шея служит отделением. Если голова – это сама колесница, колесница души, череп – колесница души, это ее внешняя корка, то дальше идет отделение. Он отделяет, он говорит, что как мужская половина в доме отделяется от женской, так голова, мужская часть человека, отделяется от тела более женской, шеей. И вот эта шея как бы связывает и одновременно запирает то, что находится то, что относится к бытию и к даймону, то есть к божественному началу, божественному телу, и все остальное. Все остальное уже менее благородно. Кормчий находится в голове. Дальше через шею находится остальное тело, которое представляет собой коней. Снова мы встречаем здесь историю тройственности души, теперь тройственности тела. То, что находится в теле выше диафрагмы, это сфера сиумос, сфера ярости, это белый конь. То, что находится выше диафрагмы, относится к ведению яростного начала, это белый конь, это воинство, и сердце является главным некой комнаты, где живет копьеносец, где это комната воина. В сердце спит ярость, в сердце спит воля, в сердце спит огонь. Огонь наш, который воспринимает свет сознания. И этот огонь всякий раз возмущается, когда улавливает, что кормчий недоволен несправедливостью. Платон потрясающе красиво описывает это. наш кормщий, то есть наш ум, наше сознание, наш мозг замечает несправедливость. Либо когда у нас куда-то влекут темные желания нашего собственного организма, либо когда мы сталкиваемся с несправедливостью во внешнем мире, и тогда эти сигналы производят ярость в нашем сердце. Вот верный своему уму, наставнику, сердечный воин начинает возмущаться. Вот тут, сталкиваясь с несправедливостью, мы впадаем в ярость, говорит Платон. Когда человек впадает в ярость? Когда он видит, что его тело влечет его к каким-то абсолютно низменным целям, то есть мешает ему вернуться разуму и думать о звездах и о высоком, или когда он сталкивается с каким-то безобразием вокруг себя. То есть тогда наш разум начинает приходить в смущенное состояние, кормщий в ярости. И первый, кто откликается на эту ярость, это наше сердце. И наше сердце спешит наказать несправедливость в самом себе или во внешнем мире. Бросается, тогда повышается, учащается пульс, сердце разгорается. И оно бы выпрыгнуло из груди, говорит Платон, не будь легких. То есть огонь бы сжег бы наше тело из ненависти к его, например, похоти или к его желанию комфорта или какой-то подлости, которую оно совершается, там, чтобы совершить, чтобы улучшить свое материальное положение. Вот это все вызывает абсолютную неприязнь нашего божественного начала, находящегося в мозгу, и сердце идет ему не то что на помощь, оно просто отвечает этому импульсу, начинает бешено стучать, стремится уничтожить все и сжечь хотя бы самого себя, чтобы желание комфорта, хорошо заработать, сделать карьеру, а еще особенно обобрать кого-то и соврать или совершить какой-нибудь грех, вот когда оно просто в этом нашем другой части нашего, нижней части нашего тела возникает. Так, и вот для этого нужны легкие. Легкие сдерживают, это воздух, это тоже хорошая, высокая, но воздушная. Воздушная часть, она сдерживает наше сердце, чтобы оно не сожгло нас, следуя и возгораясь от благородной, совершенно обоснованной ненависти к влечению в сторону пола, в сторону объектно-ориентированной онтологии или просто общечеловеческого свинства. Потому что свинство – это нечеловеческое свойство, говорит Платон. Ничего человеческого в свинстве нет, потому что людей, у которых безголовых людей или бессердечных людей, или людей, которых начинались бы только с низа живота, с нижней половины тела, таких нет. Такими бывают только манекены, а в Древней Греции манекенов не было. Поэтому на самом деле любой человек имеет голову и сердце. И вот поэтому, когда смотришь на людей, что они делают со своей божественной головой или своим благородным сердцем, в какую клоаку, в какую мерзость они и то, и другое вовлекают, что они слушают, читают, подпевают, как они живут, как они относятся с собой, с окружающим миром, то, конечно, у кормчего, который сохранил свою вертикальную природу платонического ума, у мозга начинается какое-то чувство очень глубокого отчаяния, просто оно рвется, и сердце начинает биться, и если бы не были легкие, которые немножко смягчают его гнев, то человек бы просто от несправедливости умер, потому что человек – это тот, это воля к справедливости, человек – это душа, и тело в данном случае, его, по крайней мере, благородная часть его головы, это не может не воспринимать, потому что человек благороден и любит справедливость. Когда он сталкивается с несправедливостью, он сталкивается с падением самого себя, с падением своего собственного статуса в бытии, поэтому человек так и реагирует на несправедливость, и сердце его готово сжечь его. Но при этом, да, и ниже диафрагмы находится то, что Платон называет зверем, душевным зверем. Это наша знакомая петюмия, это черный конь, который двигается к множеству, двигается к материальности, то есть к нижнему пределу телесности. И, конечно, этот зверь, он по Платону заключен в темнице диафрагмы, то есть в той части, которая отделяет брюшную полость от верхней половины грудной клетки. В грудной клетке живет белый конь, а ниже живет черный конь. И вот туда он там заточен, он там ревет, говорит Платон, он хочет есть, он хочет комфорт, черта, он хочет съесть ближнего, он стремится к каким-то к телесным удовольствиям, и он находится в заключении в теле, поэтому тело это еще и темница для нашего зверя, не просто стойло, а именно темница, где он на множество внутренних органов держится, чтобы не вырваться и не разорвать все подряд, и местом этой темницы Платон считает печень. Печень – это некая темница черного коня, то есть в печени находится источник такого выделения, переваривания продуктов, которые входят. И вот тело как бы, в принципе, ест для того, чтобы задобрить этого дикого зверя, черного коня безумного. И, в принципе, и еще тело спит для того, чтобы, потому что он успокаивается в это время. Потому что когда, если тело не спит, то этот зверь начинает в нем бушевать и толкать его идти куда-то туда, куда человеку идти совершенно не надо, и делать то, что он никогда бы при здравом размышлении, при такой свежей по духовном анализе не захотел. Поэтому эта телесность тела находится ниже диафрагмы, и здесь как раз вот это телесное начало в душе или душевное начало в теле, они пересекаются в этой сфере. Любопытно два момента, что Платон говорит о смертной душе. Вот если субстанция нашего мозга является телом бессмертного начала, кормчего, то уже ниже шеи начинаются области смертной души. И именно поэтому и ярость в сердце, и похоть ниже диафрагмы, в этой сфере нижней тела, сфере человеческого тела, или похоть в любом смысле, желание, вожделение, стремление что-то съесть, что-то приобрести, что-то, стремление еще глубже уйти в пола, в эту множественность, телесность в нижнем понимании, не в душевную телесность, а в телесную. Это вообще именно ниже диафрагмы находится орган материализма. Вот это источник материалистического видения мира. Это целая философская энциклопедия, такая проглоченная современным человеком, которая активирует в нем все самое низменное. То есть это в каком-то смысле эпистема, этот зверь, который заключен ниже диафрагмы. Вожделеющий зверь – это автор философии, науки, политики, экономики нового времени. Это некий архитектор особой антропологической, телесно-ориентированной материалистической картины мира, архитектор человечества, современного уж точно. Так вот, он представляет собой часть смертной души и ярость. Оба коня в теле, они представляют собой элементы смертной души. Один нейтральный, яростный и, в общем, склонный слушаться указаний господина кормчего, а другой постоянно тяготеющий к восстанию, к цветным революциям внутри человеческого тела. То, что находится ниже диафрагмы, это некий зверь, они смертны. И они, в отличие от бессмертной души, поэтому тело на самом деле не совсем тело в такой картине. Человеческое тело – это некая смертная душа или телесная душа, или в каком-то смысле можно назвать это временным душевным телом. То есть сома не есть только оболочка. Да, это оболочка, но это оболочка, неотделимая от своего содержания. То есть можно сказать так, что сердце – это нарост, и легкие – это огненные воздушные наросты над тюмосом, над яростью, а печень, селезенка, желудок и другие органы генерации – это наросты над водой и землей в нашем теле, из которых состоят вот эти нижние аспекты смертной души. Это очень важно, потому что наше тело состоит из этих элементов, и эти элементы, конечно, более из треугольников, говорит Платон, но они более перемешаны. Здесь не только вода, земля, воздух и огонь, а множество их сочетаний более сложных. И, например, поры, говорит Платон, возникли из-за того, что огненные треугольники, пирамидки огня прорезали такую гибкую пластическое покрытие наших мышц. И очень много оригинальных мыслей относительно костей, мышц, нервов, сухожилий и их роли излагает Платон в Тимее, но основная идея, что это колесница нашей, телесная колесница нашей душевной колесницы, колесница в колеснице, вспомним, как дух находится в душе, а душа в теле, так вот кормчий находится в колеснице души, а сама душа находится в колеснице тела. И вот отношение тюмос как белый конь, сердце и верхняя часть грудной клетки и нижняя часть вплоть до бедер нашего тела как черный конь, нижние аспекты, все это составляет колесницу тела, которая на самом деле тоже живая, душевная, одушевленная, и даже здесь пребывает смертная душа. И последнее, что можно сказать, здесь можно к этому применить и образ пещеры. И интересно, что хепар, печень, как мы говорили, место, где закован зверь, то есть начало вожделения, в описании анатомии нашего тела в Тимее вдруг возникает как прямой аналог пещеры. То есть еще тело – это еще и пещера. Когда Платон говорит о печени, он говорит, они устроили так, творцы этого анатомии, так, чтобы зверь, то есть зверь вожделения, вечно стоял у своей кормушки и обитал подальше от разумной души, возможно, менее досаждая ей своим шумом и ревом. То есть печень ревет и шумит. Вот обратите внимание, но не сама печень, а именно черный зверь, похоть и вожделение шумит и ревет, не давая нам возможности сосредоточиться. Также там кричат революция на людей во время восстания, также вообще вот хаос толпы создает ощущение такого ожившего многоголового зверя этой печени. «Дабы та могла без помех принимать свое решение на благо всем частям тела и каждой из них в отдельности». И вот здесь любопытно, создатели, то есть помощники Демиурга у Платона знали, что вот этот зверь, который заключен в печени, хепар, не будет понимать рассуждения, даже если что-то из них и дойдет до него через ощущения. То есть у печени есть свой ум, свой мозг, в нижней части человеческого существа есть. Он воспринимает ощущения, и через эти ощущения он может что-то воспринять и ценное. Но не в его природе, говорит Тимей, будет об этом заботиться. Он обречен в ночи и во время дня обольщаться игрой подобий и призраков. И вот эта игра подобий и призраков есть форма существования черного коня в нашем теле. Обратите внимание, подобий и призраков – именно то, что видят люди, сидящие на дне пещеры в государстве. И таким образом мы можем представить себе философский процесс, помещенный в наше тело. Иными словами, та смертная душа, о которой мы говорили и которая находится в нашем теле, тоже представляет собой некоторую философскую структуру. Задача наше сознание, когда оно материально, не когда оно обращено к материи. Когда оно обращено к материи, оно может быть материальным, может быть духовным, а может быть промежуточным, как Платон показывает в своем Тимее. Но вот когда наша душа вовлечена в материальные миры, тогда она через ощущение, которое сама по себе не способна понять, расшифровать, осмыслить, тогда эта душа живет в области иллюзий, в области теней. То есть само по себе существование, вот эта соматология имеет и гносеологический характер. То есть смертная душа или телесная душа, если угодно, само тело, оно представляет собой некоторую данную нам пещеру. То есть наше тело – это пещера, и это впадина. Это впадина из посмертной географии души. То есть мы находимся внутри нашего тела, или как бы само тело мыслит в соответствии с этой метафорой пещеры. И здесь очень любопытно, что если печень или сфера нижней части нашего тела, находящаяся под диафрагмой, воспринимает образы и тени вещей, то есть тело само по себе в данном случае, вот исходя из черного коня, из эпитемии, из тела как вожделения, тело, движимое вожделением, и тело, воспринимающее мир через инстанцию вожделения, через этого зверя, скованного в печени, это тело имеет дело лишь с тенями и образами, которые отбрасывают настоящие вещи. Соответственно, окрашенные вожделением ощущения являются предельно темными, ложными. И задача соматологии или соматософии, учения о душе, чтобы поднять центр нашего внимания из нижней области к более высокому центру. То есть помните, как в пещере философ в поисках истины обращал голову в другом направлении. Таким образом, нашу структуру соматических ощущений, нашу эстетику – это как раз восприятие телесного мира, мы должны отвратить от созерцания ложных образов. И если мы вспомним, как устроен космос стихий, элементов, где наверху находится огонь, а внизу земля, где острая и единящая пирамида видения, противоположно устойчивому кубу неподвижной материальности Земли, тут можно сказать, что наши ощущения должны перейти от тактильных или чувственных к визуальным. То есть правильное восприятие мира, правильная эстетика – это визуальная огненная эстетика. Это перестройка нашей базовой соматической телесной установки. То есть важно не просто устраниться от тела. Тело, как в нашем анализе Тимея мы видели, имеет важнейшую функцию. Да, но ему присущи некий эхатизм и, в каком-то смысле, если угодно, глупость и даже какая-то преступность телу определенная присуща. Но не всегда. А тогда, когда оно устремляется в ту сторону, куда тащит его черный конь души, то есть куда тащит его нижняя половина тела. Вот нижняя половина тела, она тяготеет к преступлению. И если эту нижнюю половину тела удержать другими частями души, то тогда в рамках соматологии, именно учения о телесности, наша телесность может организована другим образом. Каким? Здесь вот интересно. Вспомним опять подъем души. Итак, печень, которая является лишь, как говорит Платон в Тимее же, неким зеркалом, таким смутным и темным зеркалом. Причем он сравнивает печень с пророчеством, потому что по печени гадали как раз греки. Он говорит, что тот, кто пророчествует, он находится вне себя, он находится вне ясных чувств, он не может интерпретировать свои пророчества. Так телесность, получая ощущения, подчас очень глубокие, не способна их расшифровать. Рядом с пророчицей или с пророком, с пифией, должен быть интерпретатор. И этот интерпретатор должен быть в себе. Если сам пророк должен быть не в себе, то интерпретатор пророчества должен быть в себе. И вот пророк пророчествует темными словами, не показывает, как говорил Гераклит, не умалчивает, не показывает, но указывает, но символизирует, то есть не открывает и не закрывает, но что-то промежуточное делает. Так вот, для того, чтобы открыть содержание пророчества, надо к печени и к нижней части нашей телесной души или смертной души, или умного тела, надо представить интерпретатора сверху, из высших сфер. Поэтому ощущения должны интерпретироваться. Ни в коем случае они не должны зацикливаться сами на себя по принципу стимула реакции. Ничего реактивного в теле не должно быть. Поэтому отсюда и признак аскезы. Тебя палит солнце, а ты ничего, тебе холодно, ты не расстраиваешься. Вот эта идея укрощения тела – это не самого тела укрощение, это не борьба с телом, это борьба с черным конем, со зверем, который в тело включен. Это борьба за тело, не борьба с телом, против тела, это борьба за тело вместе с телом, чтобы оно стало прозрачным, диафанным, чтобы оно стало телом славы, телом, как те камни, которые Сократ видел, когда он вышел из той выемки, той ямы, из того углубления в полете души. Он говорит, что камни небесной земли прозрачны и драгоценны. Поэтому наше тело, оно тоже должно быть прозрачным и драгоценным. Оно должно быть чистым, оно должно быть не просто отброшенным, униженным, подавленным, растерзанным, ну и так это сделает само по себе, оно должно быть преображенным, оно должно быть одушевленным и одухотворенным тело, и тогда его данные, его ощущения, даже грубые и темные, они подвергаются интерпретации души и ума, и тогда пророчество приобретает характер такого бесценного свидетельства. На самом деле этот зверь, телесный зверь, даже нижней части нашего тела, тоже свидетельствует о чем-то. Он просто не может сам понять, о чем. Нужно расшифровать его. Отсюда какое прекрасное сравнение тела с пророком или пророчицей, вышедшей из ума. То есть некоторое безумное и нерациональное утверждение истины, которое необходимо интерпретировать. То есть, ведь пророк или пророчица, они свидетельствуют о том, что есть. Просто они свидетельствуют очень странно. И чтобы интерпретировать их пророчество, нужен какой-то другой рядом находящийся, полностью здоровый, в отличие от больного или одержимого пророком, пророка или пророчества, должен находиться дух или душа. Поэтому речь идет именно об укрощении и просвещении нижней части телесности, а не отбрасывании. В этом смысл пещеры. Поэтому надо освободить этих узников от того, чтобы они созерцали только искаженные картины, узников нижних сторон телесности, и возвести их выше, и на втором уровне, на следующем, чтобы провести их через диафрагму в теле, чтобы вывести этих узников нижней части телесности в сферу ярости, в сферу огненного сердца и воздушных легких. Но что это означает? Это означает, что от ощущений мы должны перейти к чувствам, к эмоциям, что от эстетики грубой и осязательной, твердой, осязательной, именно пространственно-плотной эстетики мы должны перейти к эстетике более возвышенных и более утонченных чувств, чувств огненных и воздушных. И вот этот переход от ощущений к чувствам – это аналог подъема пещеры со дна ее, где узники прикованы к созерцанию каких-то темных невразумительных картин, к той процессии, которая находится в пещере на среднем уровне. Вот там, где идет театр, там, где идет религиозная процессия, где несут предметы, там, где несет, там, где развертывается настоящая жизнь огня и воздуха. То есть мы должны перенестись из сферы земли и воды в сферу воздуха и огня. Это и есть полет. То есть наше тело призвано готовиться к полету внутрь самого себя. Вот этот полет – это передвижение центра нашего бытия, соматического бытия, из-под диафрагмы в сферу над диафрагму, в грудную клетку. В грудной клетке живет нечто более благородное, утверждает Тимей, нежели под брюшной диафрагмой. И, соответственно, то, что живет над диафрагмой, это воздух, это полет, и это те элементы, которые приближены уже к настоящим. Помните, как Сократ в посмертной географии души построил тройную модель Земли? Наша Земля, Земля небесная, Земля подземная. Так вот, если доверять ощущениям плотности и материальным обобщениям с ним связанным, вот этому темному, мрачному, черному уму, который живет в печени, такому скотскому, свиному, материалистическому уму, соответствующему современной научной картине мира, то движение может быть только вниз, к адской земле, еще ниже, какой-то подтелесной печени, уже в сознание организма киборга или демона, или бога-идиота. Вот там движение черного коня, он хочет прорваться сквозь материю, ниже ее. Это невозможно, поэтому это будет другая материя, но все ближе и ближе к краю, к пола, к чистому множеству. И вот, но это достижение множества, полного множества невозможно, и поэтому это просто будет очередная деградация, очередной распад. Вместо этого естественного движения вслед за зверем вожделения, который живет в нижней части человеческого организма, человеческого тела, необходим подъем и просветление, взлет, перевод ощущений в эмоции, которые представляет собой другой благородный ум. Это ум яростного начала. И это средний уровень пещеры, где, собственно говоря, и должны, в общем-то, были бы находиться люди. Они должны были участвовать в религиозных процессиях, они должны были бы нести орудие, как в государстве описано, орудие труда. Они должны трудиться и праздновать, и водить, конечно, хороводы. Вот на этом уровне, вокруг сердца, на уровне эмоций, на уровне возвышенных чувств и вводятся хороводы души. И необходимость отчленения ощущений и переход к чувствам от эстетики грубой и плотской, от эстетики телесной тактильности или вкуса, который проникает в нас, или обоняние. Все вот это обоняние, вкус, тактильность – это нижние формы телесного соматического восприятия. Мы должны перейти к слуху и к видению, к более благородным формам телесного созерцания. То есть, когда мы видим предмет, мы должны наслаждаться его формой, его образом, ни кому он принадлежит, ни его вкусом, ни его плотностью, ни с чего он состоит. Мы должны доверять видению, доверять взору, это доверять сердцу, доверять огню, доверять чувствам, которые свободны и которые именно как таковые, без всякой телесной привязанности, должны развиваться в нашем теле. Таким образом, существует тело, которое организовано по принципу нижнего уровня пещеры, и есть тело же, это все соматология уже. Мы сейчас не говорим о душе, мы говорим именно о теле. Тело, которое в этой метафоре пещеры живет своим сердцем. Это тело, где управляет воин, где управляет яростное начало. Конечно, такие эмоциональные люди, люди тонких желаний, тонких эмоций, как правило, являющиеся либо интеллектуалами своего рода, творческими, либо художниками, либо поэтами, либо просто людьми высокой организации. Ведь не надо быть художником или интеллектуалом для того, чтобы по-настоящему ставить чувства выше ощущений. Это просто вполне естественно в каком-то смысле. В нашем обществе, да, без материального обоснования или какой-то вот тяжелой привязанности к оковам тактильного, материального, такого плотского, трехмерного кубического зверя ничего не ценно, ничего невозможно. Но это много говорит о упадке нашей цивилизации, о чем, кстати, можно и даже умолчать, это так очевидно. Но этот этап возвращения тела от ощущений к чувствам – это телесная трансформация. Это телесный процесс, то есть образ пещеры применим к соматическим аспектам нашей жизни. Мы должны выйти из-под диафрагмы и как минимум утвердить наше бытие на уровне грудной клетки. Это совсем другое тело. Мы не знаем этого тела. Это тело, если угодно, тело эмоциональное, тело яростное, тело бесстрашное, тело воина. Вот тело воина, оно имеет, которое совершенно легко бросает вызов жизни и смерти, наличию и отсутствию. То есть воин – это тот, кто свободен от собственного зверя, кто его покорил, кто на нем скачет, на этом звере, кто оседлал тигра своих желаний, своей привязки к материальному. Поэтому воин и не дорожит телесным существованием, он дорожит эмоциональным существованием. Отберите у воина чувство собственного достоинства, гордость, любовь, страсть в каком-то смысле, ну, страсть в широком смысле, именно влечение. Уберите у воина его свободу отношения к предметам, и вы превратите его в жалкого наемника. Воин свободен, он двигается своим чувством гордости, своим достоинством. Иногда это приводит к жутким вещам. Но смотрите, насколько благородна телесность, управляемая сердцем и легкими, огнем и воздухом. И это, конечно, гораздо ближе к уже выходу из пещеры, потому что здесь только шея остается преградой, в то время, когда нижнюю часть нашей соматической или телесной души, смертной души давят все остальное, и связь с нижними предметами, нижними уровнями восприятия. И, наконец, конечно, кормчий. Это кормчий – это тот, кто вообще выходит, когда мы достигаем уровня нашего мозга, мы достигаем уровня волшебной субстанции бытия. Это и есть, когда мы попадаем, мы сможем телесность перевести в мозг, тогда мы выходим на грань пещеры. Все, мы за ее пределами, мы можем созерцать идеи, мы можем созерцать мысли, мы свободны, и это новая телесность. Тогда наша голова превращается в некий автономный, самодостаточный объект, и тогда-то вся метафора колесницы души в полной мере становится такой достоверной и действительной, потому что тогда голова скачет на нашем теле, причем туда, куда ей нужно, а не туда, куда сами кони ее влекут. Вот тогда в полной мере это третий уровень, это выход из пещеры. Ну и дальше, когда мы починили или возвели уровень ощущений, телесных ощущений, интерпретировали их с помощью эмоций, возвысили их, облагородили их, сделали их благородным сословием, то есть душа, живущая вокруг грудной клетки, это, вернее, тело, живущее вокруг грудной клетки, это благородное тело, оно меняет свою консистенцию, это уже вообще другое тело. А дальше еще, если выход из пещеры продолжается, и наш поиск правильного контакта с мировой душой, с ее вот этими беззвучными логосами, которыми она рассеивает в мире, если эта воля к этой душе, к нам самим на самом деле становится достаточно сильной, мы пересекаем перешеек шеи и вступаем в сферу мозга, именно мозга. Мы говорим о соматике. Мозг в этой платоновской традиции – это субстанция бытия. И вот здесь все самое интересное только начинается, потому что это вся жизнь сосредоточена только в мозгу. Мозг и есть все, он круглый, как мир. В нем есть небо и земля, в нем есть рай и ад. В нем рождаются мысли обо всем. Он вроде маленькая голова по сравнению с космосом, но она такая же, она создана по образу и подобие этого круглого мира. И здесь тоже есть и центр в этом мозгу, и периферия, и между центром и периферией, как в самом мире простирается вот эта нейронная сеть души. Там живет божественное умное начало в нас, в уме. И, конечно, дальше, следующий этап, если мы пробудили тело, если мы его организовали, если мы вышли из пещеры телесности и организовали наше бытие вокруг нашего ума, то мы готовы к полету. Это главный смысл соматологии Платона. Мы готовы к полету, потому что мы подготовились, мы собрались, мы выполнили нашу миссию, и мы возвращаемся на звездные колесницы, в те органы времени, откуда мы родом. И наша душа, как сама орган времени, она наконец-то получает саму себя через это испытание, ее все или в нашу телесность, она взошла нашим телом, и это жатва. Смерть становится освобождением, смерть становится началом полета. Это прекрасная смерть. И очень интересно, что Платон, Тимей, Аристотель много говорят о счастье. Ну, для нас, вот посмотрите, счастье – это какой-то материальный достаток, какие-то близкие люди, иногда семьи, иногда признание. Но все это наше представление о счастье – это представление низшей части души. То есть так мыслит печень, так мыслит черный конь счастья, такой сытый, довольный, холеный, обложивший все свои материальные желания, ленивый при этом. Вот это какое-то свиносчастье. Свинополис, говорил Платон, что если построить политику на удовлетворение таких чувств, это будет не Каллиполис, не Благой Град, а будет свинополис, то есть худший и чудовищнейший. Так вот, если не говорить о счастье в свинополисе, а если говорит о счастье, то сам термин подсказывает нам, что это такое. Греческий термин счастье – это эвдемония, эвдаймония. То есть благой даймон. Даймон – это бог. И что такое эудаймония? Благой – это значит благобожие, дословно. Потому что даймон – это не демон. Это такое стали его позже в христианстве называть. Даймон – это просто некое божество второго рода. И это тот даймон, который представлен к нам самим в качестве нашего учителя, в качестве нас самих. Это главное и есть мы, наш колесничий нашей души, даймон. И если мы следуем выходу из пещеры нашего тела, если мы организуем соматологию нашего существования вокруг мозговой субстанции, то мы счастливы, потому что наш даймон счастлив, потому что он знает, что он перестроил колесницу, подготовил ее к взлету, к возвращению на свою небесную звездную родину, потому что он справился с миссией и потому он выдержал испытание телом, а это было самое сложное из испытаний. Всеивание души – это испытание ее могущества, силы и верности, ее световой природы. Ей трудно в этом теле, но если она справляется, она счастлива. И счастлива она тогда, когда тело начинает жить умом, когда тело перемещается из нижней своей части, проходя диафрагму, помещается в ум. И там оно, это тело готовится к последнему возвышению, взлету по ту сторону телесности, к тем звездам, откуда этот даймон и откуда эта наша душа пришла. Таким образом, тело – это в полном смысле слова колесница. Она несет нас, эта колесница, одновременно это стоихеин, это элементы, это стихии, по которым мы должны подниматься, это лестница. Наше тело – это наша лестница, по которой телесность, наша сома, наше тело само по себе, оно по самому себе должно подняться в мозг и там жить счастливой жизнью. Счастливый, потому что приближенный к тому, кем мы являемся. А мы являемся той душой, которая внутри этой мозговой субстанции, согласно Платону, и чтобы потом не потерять эту телесность, а возвысить ее, очистить, привести ее к наиболее чистой субстанции. И тогда, конечно, мы готовимся к посмертному бытию именно как к самому важному. Тогда мы счастливы, и счастливы здесь, и счастливы там, потому что если мы здесь сумели преобразовать и облагородить тело, завершить этот соматический подвиг, подвиг соматической аскезы и преображения, мы фактически создали из тело, которое было сферой, куда посеяли душу, то, что душа возьмет с собой, то, что преобразит, то, что подготовит к воскресению мертвых. Таким образом, мы при жизни превратим тело смерти души в тело воскресения. Это тело воскресения, оно начнет жить жизнью ума, и, живя жизнью ума, оно станет бессмертным, оно тоже будет облагорожено, оно станет частью, оно войдет маленьким, может быть, маленьким узором в ту колесницу, на которой душа наша под управлением даймона направится в звездные горизонты. Так мыслит Платон. И, соответственно, телесность здесь совершенно не является ни врагом, ни преградой, а именно испытанием. Испытанием хэн, который сталкивается с пала. Но если хэн есть хэн, если единое есть единое, то на самом деле оно обязательно не просто победит многое, оно объединит многое, сделает многое генадами, облагородит его. Помните, как мы говорили, душа, которая рассеяна такой нейросетью по миру, сталкиваясь с вещью или с идеей, мгновенно вспыхивает бессловесным телом и определяет место вещи или идеи в такой гармонии, в абсолютной. Точно так же и единое в нас, а душа – это как раз единое в нас, и даймон в этой душе – это единое внутри нее, так они двигаются сквозь наше тело, пронизывают его через него, сквозь него, общаются с другими телами, точно так же определяет их содержание, их смысл, их место в структуре, упорядочивает мир. И это не противоречит хоре. Хора делает то же самое. Хора, как треугольник, тоже трясет элементы, создавая подчас какой-то такие вихри, искажающие действительность, историю, политику, человечество. Но она хочет того же самого, что душа. То есть, по большому счету, нет войны души против природы, нет войны ума и умной стороны против материальности. В этой картине, платоновской картине мира, существует глубокая взаимосвязь всех уровней действительности. И хотя множество в чистом виде и падение в свинство есть одна из вполне реалистичных возможностей нашей соматической судьбы, ничто не говорит о фатальности этого гниения, этого горизонта. Да, человек может попасть в ад, душа человека, а как раз люди, живущие печенью, живущие нижней половиной тела, как правило, и готовятся по Платону спуститься в ад, потому что следующее рождение, начале рождения мужчины, потом женщины, потом свиньи, потом какого-то таракана, потом уже как бы беса там уже чистого, дальше уже все там ниже некуда. И человек, который идет к многому, идет к телесной телесности, вместо того, чтобы идти к душевной, духовной телесности, тот, кто спускается по ступеням элементов и стихий вниз, вниз и вниз, тот и при жизни спит, и падает, и после жизни это падение его продолжится, катание, он и так катится к гибели. Ну и, соответственно, это движение вниз продолжается и на следующем этапе, так вплоть до ада, на Аида, где эта душа просто в конечном итоге, тело, вернее, даже тело распыляется и распадается. А природа, хора, которая является в каком-то смысле, может быть, неудачной, но союзницей души, не такой искусной, такой даже, может быть, часто заблуждающейся союзницей души, вот Хора попытается растрясти элементы, появятся новые тела, к ним придут новые души, и, может быть, они будут эффективнее и лучше в своей соматологической науке. Вот что я хотел сказать о платонизме и теле, и, на мой взгляд, для нашего следующего семинара и для обсуждения этой темы пока этого достаточно, хотя хочу обратить внимание, что из этого вытекает совершенно новое понимание, новое, хотя просто платоновское, вечное, правильное понимание и телесности, и возможность даже построить самостоятельную науку, соматологию или соматософию, наука о правильном понимании тела, и новая или истинная физика, если угодно, ортодоксальная физика, как мы подобрали слово. Все это вытекает из такого определения телесности. Продолжать можно в самых разных направлениях и детально изучать Тимеи, вплоть до его деталей и нюансов, можно и расширить сферу. То есть, мне кажется, что здесь как раз мы нащупали очень важное направление, как дальше применять платонизм к конкретным вопросам, с которым мы сталкиваемся, и всякий человек, наделенный умом, душой и мозгом, вот видите, как мозг, вроде бы материалистическое представление, мозг, а на самом деле оказалось, что это все не так просто и однозначно. Мозг – это субстанция бытия в нас. Так вот, люди, наделенные субстанцией бытия в нас, не могут не решать те вопросы и не задумываться над теми проблемами, о которых мы сегодня говорили. Всего доброго.